Oh no. Yeah. Yeah. Ты так любила яркие цветы, что по ним как бабочка порхала, и даря поклонникам мечты, сердце никому не обещала. Но ярко-желтый огненный цветок ты сорвать однажды захотела, и опять как белый мотылек на его сияние полетела. Только сложится нелегко дружба пламени с мотыльком. Все ваши руки в воздух, все ваши руки ближе к звездам, все поднимите ваши две ладони. Вы готовы все? Самба белого мотылька у открытого огонька. Самба белого мотылька у открытого огонька. Как бы тонкие крылышки не опали. Лучше мало да без тоски жить, как белые мотыльки. Жить нужно непременно хорошо, выбирая то, что сердцу мило. Он ее не сильно обжег, а она недолго, но любила. Очень владелась нелегко дружба пламени с мотыльком. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.